подошла ближе к малышу, который с игрушками ковырялся в уголке, протянула к нему руки. Малыш заулыбался, потянулся к женщине. «Иди ко мне, иди! Вот он какой хорошенький!» Беря мальчика на руки, ласково говорила Анна Павловна. И уже у матери спросила. «Не кашляет, не сопливит?» «Да чё с ним будет? Турок одним словом!» Молодая мамаша была в затасканных серыми пятнами грязи джинсах, давно не стиранной темной майке, не причесанная. Черный короткий волос лоснился, и видно, что она давно не мыла голову. «Ты когда за собой следить начнешь?» — напустилась на девушку Анна Павловна. «Симпатичная и как дура неряшливая. Я только с работы. Сегодня, одним словом, 3 гектара полов вымыла. Эти турки наследили кругом, вот и мыла. Домой пришла, а тут горячей воды нет. Этот долбанный 5-й этаж, вода не доходит. Ночью, одним словом, только можно купаться». «Когда его купали?» «Да почти каждый день купаем. Сестра, одним словом, за этим строго следит». Мальчик, сидя на руках, угыкал, улыбался, пытался дотянуться до сережек Анны Павловны, которые поблескивали в мочках ее ушей, ерзал, подпрыгивал. «Вот живчик, вот неугомонный!» — восхищенно говорила женщина. «Буйствует в нем южная кровь». «Наша северная кровь тоже не халам-балам, если шары зальем», — с усмешкой произнесла Виктория. «Верно, Олежек!» Она подскочила к сыну, пытаясь поцеловать. Разящий запах пота и перегара привел Анну Павловну в ужас. «Да не дыши ты на него! От тебя перегаром, как от паровоза! Он у нас привычный! Турок, одним словом!» Виктория сгребла со стола пустые бутылки и отнесла их на кухню. Вернулась влажной тряпкой, протерла стол. «Вот и порядок! Анна Павловна, а он уже начал ходить!» — весело доложила Виктория. «7 месяцев?» — удивилась та. «Да, вчера пришел знакомый с собакой. Смотрим, Олежек вцепился ручонкой за шерсть собаки и ходит с ней по квартире. Вот умора! Турок, одним словом!» «Молодец! Какой молодец!» Анна Павловна спустила на пол ребенка, взяла его за ручонки и повела по комнате. Мальчик действительно вышагивал довольно бодро и твердо. В прихожей послышали шаги. «Здравствуйте, Анна Павловна!» — раздался оттуда молодой женский голос. «Здравствуй, Кира! Вернулась?» «Да, продуктов кое-каких взяла. Нам аванс вчера выдали». У Киры типичное лицо чукчанки, приплюснутое с узкими щелочками глаз, смуглая, щекастая, большегубая. Сестры не похожи друг на друга. И это понятно. У старшей Киры отец чукча, у Виктории украинец, второй муж их матери чукчанки. Кира, оставив продукты на кухне, прошла в комнату. «Давайте я его подержу». «Ну, иди сюда, мамлюк наш чукотский», — протягивая руки к ребенку, сказала Кира. Анна Павловна передала ей мальчика. «Пойдемте чай пить и Олежика покормим. Я ему с молочной кухни творожок принесла, кефирчик. Он ест у нас очень хорошо». Прошли на кухню. Здесь было почище. Посуда вымыта, клеенка на столе протерта. Только электроплита запущена. Черные круги накипи вокруг конфорок.